Глава 12. Как надо писать письма. Эпиграф. Чингисхан не знал другого языка, кроме монгольского, и не умел писать. Академик Бартольд. К вечеру Каган вернулся в свой шатер и созвал старших военачальников. Тут были и покрытые славой побед товарищи юных лет Чингисхана, сгорбленные, седые, высохшие, с отвислыми щеками, и молодые, выдвинутые проницательным Каганом бойцы, горящие жаждой подвигов. Каждый имел под своим знаменем 10 000 всадников, вполне готовых к походу. Все сидели тесным полукругом на коврах. Один Чингисхан сидел выше других на золотом троне. Спинка трона была искусно сделана китайскими мастерами в виде сплетающихся счастливых драконов, играющих с жемчужиной, похожей на морскую медузу с длинными лапками, а ручки трона изображали двух разъяренных тигров. Это кресло, чеканенное из золота, Каган захватил во дворце китайского императора и в походах возил с собой. С правой стороны от трона находились два брата Чингисхана и два его младших сына, Угедей и Тули. Слева сидела последняя жена Кагана, юная Кулан-Хатун, вся сверкавшая драгоценными ожерельями и золотыми браслетами, нанизанными на руки от кисти до плеча. Слуги и китайцы бесшумно скользили позади сидевших и разносили золотые блюда с едой и золотые чашки с кумысом и красным хмельным вином. По левую руку Кагана, рядом с его молодой женой, сидели два посла. Один — Ашаганьбу, прибывший от могущественного тангутского царя Бурханя, другой — китайский полководец Мэнхун, посланный сунским императором Южного Китая, который ненавидел дзиньского императора Северного Китая и поэтому искал дружбы и союза с монголами. Тангутское царство — одна из областей северо-западного Китая. Записки Мэнхуна о монголах и Чингисхане сохранились до настоящего времени. На этом пиршестве Чингисхан поразил гостей роскошью золотой посуды, обилием и разнообразием угощений и напитков. На больших золотых блюдах подавалось жаркое. Мясо молодой кобылицы, дикого оленя и степных дудаков. Это чередовалось с необычайными сладостями, приготовленными китайским поваром. Кумыс, айран, красное персидское вино и китайская водка из арбузных семечек. Редкие южные фрукты, привезенные гонцами, скакавшими много дней на сменных лошадях. Все это казалось особенно необычайным в этой пустынной долине, куда заходили табуны диких лошадей, и за ними шли следом тигры. Из-за шелковой занавески шатра слышались пронзительные песни китайских певиц, звуки флейт и тростниковых свирелей. Несколько причудливо одетых танцовщиц исполняли пляски, изображая, как в степи беззаботно пасется лань, как к ней подкрадывается рысь, бросается на нее, но сама погибает от стрелы притаившегося охотника. Чингисхан, довольный удачным пиром, сидел на троне, подобрав ноги и громко чавкая, брал куски жареного мяса с особого блюда. Его держал перед ним, стоя на коленях, китайский слуга. Лучшие куски мяса Каган совал в рот тем из гостей, которым хотел выказать милость. Во время пира Чингисхан ревниво косился на тунгутского посла. Тот сидел рядом с женой Кагана Кулан-Хатун и смешил ее рассказом, как он, никогда не терявший дороги в степях, первый раз, попав в Китай, заблудился среди запутанных узких переулков столицы. Кулан беззаботно смеялась. Чингисхан, грызя баранью лопатку, сказал тангутскому послу: — Твой владыка, царь Бурхань, обещал в предстоящем новом походе быть моей правой рукой. Теперь народ мусульман убил моих послов, и я отправляюсь за это наказать шаха Хорезма. Пора царю Бурхану явиться сюда со своими всадниками и занять место на правом крыле моего войска. Тангутский посол, занятый разговором с красавицей Кулан-Хатун, небрежно ответил Чингисхану: «Если у тебя не хватает войск для похода, так не будь каганом». Чингисхан отбросил в сторону баранью лопатку, вытер жирные пальцы о белые замшевые сапоги и провел по усам полой соболь и шубы. Все затихли. Задыхаясь, он захрипел, обращаясь к тангутскому послу: «Ты говоришь от имени твоего государя. Как же ты посмел мне так дерзко отвечать? Разве мне трудно сейчас же двинуть мои могучие войска на тангутское царство? Но у меня сейчас другие заботы, и я не стану громить теперь вас, подлых, коварных, как ты, тангутов. Однако, если вечное небо сохранит меня от вражьей стрелы, то, клянусь, когда я вернусь обратно, разгромив Хорезм шаха, я пойду войной на твоего неверного царя. Тогда я припомню твои слова и вам покажу, умею ли я быть каганом. Елючу, цай, прикажи сейчас же подать лошадей, и пусть этот тангутский щенок уползает из моего шатра». Тангутский посол, Ашаганьбу, заикаясь, ответил: «Разве я сказал что-нибудь обидное?» Но китайские слуги подхватили его под руки и выволокли из шатра. Чингисхан, нахмурившись, строго указал китайскому послу Мэнхуну, что тот очень мало пил, и в наказание заставил его выпить подряд 6 больших чаш вина. Посол покорно пил, и все гости в это время пели в честь китайца хвалебную песню. После 6 чаши посол упал и сразу заснул. Чингисхан снова стал веселым, приветливым и сказал: «Вот мой гость напился. Значит, он мой друг и думает со мной одним сердцем. Осторожно отнесите моего друга в его шатер. Утром он также может возвращаться к себе на родину. Пусть начальники городов повсюду его задерживают подольше, дают ему вина, чаю и угощений, каких только он не пожелает. Приказываем, чтобы в пути хорошие музыканты ему играли на флейте и брецали на струнах. Мы желаем, чтобы наш китайский друг ни в чем не нуждался». Когда спящего посла вынесли, Чингисхан обратился к Елючу Цаю: «Написал ли ты письмо убийце моего посла Хорезмшаху Мухаммеду?» Великий советник Кагана тихо ответил: «Когда два храбрых полководца собираются воевать, сумею ли я написать достойно? Я знаю только, как вводить порядки в завоеванных землях, и стараюсь следить, чтобы твои приказы исполнялись. Поэтому письмо написал твой более опытный писец Измаил Хаджа Уйгур». «Где он?» Престарелый секретарь и хранитель печати Кагана Измаил Хаджа подошел к трону и опустился на колени, держа на голове пергаментный свиток. «Читай». Измаил Хаджа начал читать: «Вечное небо воздвигло меня великим каганом всех народов. За последние 7 лет я совершил необычайные дела. Такого царства еще не было с древнейших времен. За непокорность государей я громлю их, приводя в ужас. Как только приходит мое войско, то и дальние страны покоряются и успокаиваются. Но почему ты не поступаешь почтительно? Одумайся, неужели и ты хочешь испытать удар моего гнева?» Чингисхан спустил с трона ноги, бросился на Измаил Хаджу и вырвал из его руки недочитанное послание. «Кому ты пишешь? Достойному говорить со мной, владыке, или сыну желтоухой собаки? Так ли нужно говорить с врагами? Ты сам мусульманин, и потому виляешь хвостом перед мусульманским ханом. Ты хочешь, чтобы шах Мухаммед подумал, будто я его боюсь?» Измаил Хаджа лежал, уткнувшись лицом в ковер, и трясся от страха. Каган схватил его за пояс, выволок из шатра и бросил у входа, толкнув ногой. Возле него появился советник Елючу Цай и тихо стал укорять. «Взгляни на седую бороду твоего писца. Вспомни его заслуги в течение многих лет. Он учил чтению и письму детей твоих и внуков. Ты не должен так наказывать преданного слугу». Чингисхан выпрямился. «Измаил Хаджа пишет рабские письма. Он не умеет говорить с гордостью. Пусть учит и дальше чтению и письму моих внуков, но не берется говорить с повелителями народов». Каган вернулся в шатер и снова взобрался с ногами на трон. Обхватив руками правое колено, он долго сидел на пятке левой ноги. Его желто-зеленые глаза то расширялись, то суживались. Возле трона появился другой писец с чистым листом пергамента. Елючу Цай подал писцу камышинку для письма, а Чингисхан, сощурив злые глаза, все молчал, смотря в одну точку. Затем он повернулся к ожидавшему на коленях писцу и сказал: «Напиши так. Ты хотел войны, ты ее получишь». Точно очнувшись, Каган выхватил из рук Елючу Цая золотую печать, смоченную синей краской, и притиснул ее к письму. На пергаменте появился оттиск: «Бог на небе, Каган, Божья мощь на земле, повелитель скрещения планет, печать владыки всех людей». На письме Кагана к повелителям других народов печать была синего цвета, на обыкновенных документах — красного. И в безмолвии притихших гостей вдруг раздался боевой клич монголов, бросающихся в атаку: «Ку-ку-ку!» Узнав голос хозяина, заржали привязанные за полотнищами шатра любимые жеребцы Чингисхана. Через несколько мгновений во всех концах лагеря стали перекликаться монгольские кони. Елючу Цай бережно двумя руками принял пергамент, а Чингисхан сказал резко и отрывисто: «Письмо отослать на мусульманскую границу, немедленно гонцу дать охрану 300 всадников». Повернувшись к сидевшим, Каган заговорил снова ласковым, мурлыкающим голосом: «А мы будем продолжать наш пир и мирно беседовать. Скоро в мусульманских городах наша душа будет радоваться. Там мы повеселимся. Я уже вижу, как от лошадиного пота туманом затянутся вспаханные поля, как будут бежать испуганные люди и визжать звериным криком, увлекаемые арканами женщины. Там реки потекут красные, как это вино, и закоптелое небо раскалится от дыма горящих селений». Он зажмурил глаза и, подняв толстый короткий палец, прислушивался, как по всему лагерю продолжали перекликаться жрецы. Сидевшие заговорили вполголоса: «Кажется, поход уже близко». И, как подобает большим военачальникам, степенно сдвигали золотые чаши, желая друг другу удачи, и беседовали о предстоящих великих днях.